Глава пятая. «Значит, котики!» — улыбнулась я, после чего встала и потянулась. «Ну, ладно». Под одобрительные смешки и взгляды я направилась к обустроенному для меня спальному месту. Завтра снова предстоит дорога куда-то к горным массивам. Именно там должны обитать снежные барсы. Нет, ну это же надо! Безродная нищая девчонка и вдруг целый год будет княгиней, да не какой-то там, а вельможной госпожой-оборотней, супругой снежного барса. Люблю котиков. С раннего детства люблю, особенно больших и зубастых. 3 дня мы ехали в нужную сторону, и ничто и никто нас не беспокоили. Ни лесная нечисть, ни дикие животные. То ли и те, и другие были осторожными и немногочисленными, то ли место просто само по себе спокойное. Но как бы то ни было, мы благополучно добрались до тракта, и перед нами вдалеке открылись горы. Величественные, украшенные снежными шапками, грозные. Ехать предстояло еще немало. И, конечно же, тракт не подходил к подножию гор, хотя иллюзорно казалось, что протяни руку и сможешь зачерпнуть снега с одной из вершин. Но передвигались мы в итоге не по дороге, а параллельно ей, уйдя в лес. Вероятно, опасались нападения. Что характерно, после той ночной бешеной скачки, портального перехода и разговора у костра с лордом Хельгурдом, ко мне неуловимо изменилось отношение. Нет, все и раньше были предупредительны и вежливы, но сейчас, когда оборотни перестали притворяться людьми и оценили мое спокойное отношение к их расе, ну а что? Коты и коты, только что еще человеческий облик могут принимать. Мои спутники стали как-то доброжелательнее, что ли. Сейчас их ненавязчивая помощь была не просто данью вежливости к подопечной девчонке, которую надлежало доставить из одного места в другое, но, возможно, или я льщу себе, на них произвело благоприятное впечатление мое поведение в целом, и то, что я не капризничала, ничего особенного не требовала, воспринимала тяготы пути с непробиваемым спокойствием. Но, как бы то ни было, мне с улыбками подавали миску с едой или кружку чая, выбирали лучшие кусочки мяса из котелка или из подстреленной по дороге дичи, старались сделать ночное лежбище чуть мягче, насколько это возможно в походных условиях, за что я неизменно говорила спасибо, раздаривая благодарные улыбки. Приятно ведь, когда о тебе заботятся, пусть и так деликатно. Да и лорд Хельгурд, хоть и не стал общительнее, чем раньше, но все же отвечал на некоторые мои вопросы. Так мне, например, было крайне любопытно, отчего он выбрал меня, аргументируя это типажом внешности, и почему же вдруг ирбисы, которые по сути своей второй ипостаси обладают светлой шкурой в темных пятнах, вдруг в человеческом облике смуглые и черноволосые. Как-то у меня в голове это плохо укладывалось. Логично было бы, если бы они являлись белокожими блондинами. И значит, наоборот, я должна буду выглядеть в их рядах, как ворона среди чаек. А нет. Оказалось, что лишь правящий клан снежных барсов и их ближайшие родственники в человеческом облике имеют светлую, почти белую шевелюру. Остальные жители славного княжества практически поголовно темноволосые. То есть Каен блондин? Тут же уточнила я. А после утвердительного кивка поинтересовалась. А глаза у него какого цвета? Синие. Симпатично. Представив облик будущего мужа, задумчиво проговорила я. За что удостоилась добродушного фырканья как от лорда Хельгурда, так и от телохранителей. Но я не обиделась. В конце концов, внешность пусть и не главная в мужчине, но немаловажная. Мне же хочется испытывать к этому незнакомому мне оборотню, пусть не любовь, наши предстоящие отношения этого не подразумевают, но хотя бы симпатию. Узнала я и про быт, и образ жизни оборотней. Обитали они у подножия гор, а охотиться уходили горными же тропами. Там же наверху располагался храм их божества, сияющего барса. Жили в домах, обычных таких домах, каменных, двухэтажных в большинстве своем. Людей среди них было не так, чтобы много, но хватало. И все же подавляющее большинство жителей княжества были оборотнями. Но, что немаловажно, отнюдь не все ирбисы. Существовали иные немногочисленные кланы – лисы, пантеры, волки. Про остальные пока не выяснила, но все они подчинялись одному правителю – князю. Мне не хватало знаний об удаленных от Андалии государствах нелюдей, и я не очень разбиралась в нюансах жизни этого народа. Была только в курсе, что они существуют, живут особняком, правит ими князь, на человеческие территории не претендуют. Но не гонят тех редких переселенцев, которые приходят к ним и оседают. А на людских землях двуипостасные, если и появлялись, то оставались незамеченными, так как в человеческом облике абсолютно ничем не отличались от нас. Ну, может, только особой пластикой движений. Хотя по каким-то причинам их побаивались, и лишь отчаянные смельчаки решались бросить все, если было что бросать, и рвануть под защиту острого когтя и не менее острого зуба князя-оборотней. Вот эта публика из людей и жила в его владениях. Мне предстояло провести этот год в княжеском тереме, располагавшемся непосредственно в черте города. Неподалеку, как мне рассказали, находится храм всех богов, то есть мне можно будет сходить помолиться тому божеству, которое я избрала своим покровителем или покровительницей. Вообще, в нашем мире, при всем том, что проживала несколько раз, да и стран хватало, религия очень лояльная. Традиционно в любом населенном пункте строился храм, посвященный всем богам нашего пантеона одновременно. Статуи их ставили в одном общем зале, но у каждого был свой алтарь, свои жрецы, которые вполне ладили друг с другом и даже не пытались тянуть одеяло на себя. 12 прекрасноликих величественных существ, 4 богиням, отвечающим за жизнь, смерть, удачу и судьбу, поклонялись все без исключения разумные существа. Остальные 8 отвечали за разное и выбирали их в покровители, руководствуясь разным, в том числе и тем, где жили люди и нелюди. Так Андалия, страна, находящаяся на морском побережье, поневоле становилась заложницей настроения бога моря. Именно с ним была заключена сделка. Именно он, единственный из всего нашего пантеона, требовал человеческую жертву раз в год. Оборотни вот чтили сияющего барса, чья статуя в храме выглядела как широкоплечий парень с хитрыми раскосыми глазами, с когтями на пальцах вполне человеческих рук и с хвостом, выглядывающим из-под одежды. Я тоже, как и все, исправно носила дары и ставила свечи покровительницам удачи, жизни, судьбы и смерти. И обязательно подходила к хранителю путей. Многие ошибочно полагали, что он отвечает лишь за дороги и тропы. Что ж, это не так. К нему всегда шли помолиться те, кто отправлялся в путешествие. Но ведь мы всю жизнь идем своими путями, и повороты судьбы – это тоже пути, которые мы вымостили своими поступками. Воплощенный в мраморе бог выглядел как чуть сутулившийся усталый путник в плаще с накинутым на голову глубоким капюшоном, скрывающим лицо. В руках простой гладкий посох, на плече котомка. Мне нравилось шептаться с ним, жаловаться на свои детские беды, просить наставить меня на истинный путь, помочь найти свою дорогу в жизни. С хранителем путей легко разговаривать, ведь его лица не видно, и нет ощущения, что он пронзительно смотрит на тебя каменными неподвижными глазами. И ему не требовалось приносить в дар что-то особенное. Он был неприхотлив, лишь бы это было от чистого сердца. Хранитель путей мог благосклонно принять букетик полевых цветов, бусы, собранные из найденных на берегу ракушек, или ленточку из косы нищей девчушки, и не обратить внимания на кошель, полный золота от купца. Так говорили жрецы, и я им верила. Прочих богов я иррационально побаивалась, особенно сурового морского бога, которого не баловала своим вниманием, за что, вероятно, и поплатилась, попав под жребий. Впрочем, я отвлеклась. Перед очередным привалом на ночь Данир, забирая мою лошадь, произнес: «Почти приехали, леди. Завтра к вечеру будем на месте». «Разве?» Я оценивающе глянула в сторону гор. «Выглядят так, словно они еще далеко. Мы пройдем коротким путем, не по тракту». Приняв к сведению информацию, я поужинала и легла спать, привычно завернувшись в плащ. А проснулась от громкого свиста. Из леса на нас наступали скрюченные фигуры с горящими глазами. «Мамочки!» — пискнула я. «Шухоловы!» Во время бродяжничества я наслушалась немало страшных рассказов об этих монстрах. Опасны они были в первую очередь для людей. Самой многочисленной, но и самой беззащитной расы нашего мира. У демонов были сила и магия, у эльфов – магия и невероятно виртуозное владение оружием, оборотни способны перекидываться во вторую ипостась и либо убегать, либо давать отпор в зверином облике. Двуипостасные могли переболеть, но звериная сущность давала им возможность выкарабкаться без последствий. Демоны и эльфы справлялись с ранениями, полученными в схватках с этой нечистью, с помощью своей магии. Люди от яда шухоловов не выживали, даже если это была крохотная капля слюны. Однажды, когда я жила у цыган, две эти твари напали на наш табор. Дрожа от страха под какой-то телегой, я с ужасом наблюдала, как отчаянно сражаются с нечистью мужчины, как падают те, кому не повезло. После этой стычки мы не досчитались 10, которые умерли от яда еще до вечера. Мы тогда смогли отбиться, но страх перед шухоловами надолго поселился в моей душе. Охотилась эта нежить, сбиваясь в маленькие группы по 3-4 особи, чтобы легче было найти добычу. Но в этот раз их согнали в стаю явно искусственно. Сами эти монстры предпочитали не делиться едой даже друг с другом. «Быстрее! Уходим! Уходим!» Не успела я опомниться, как меня за шкирку вздернули на ноги и зашвырнули на лошадиную спину. «Вещи! Седло!» Пыталась я намекнуть, что на неоседланном скакуне далеко не уедешь, да и вся моя одежда в седельных сумках. «Гоните, леди!» — рыкнул Данир. «Оказалось, это он меня так лихо усадил. Нам шухоловы не страшны, мы оборотни, справимся. Но вы будете отвлекать нас, придется защищать, а они массой давить начнут». И снова скачка. На периферии зрения маячили лорд Хельгурд и еще 3 мужских силуэта, тоже на лошадях. Да уж, такими темпами к княжескому терему я приеду либо только в компании представителя моего супруга, либо вообще в одиночестве. Впрочем, на этот раз мы мчались недолго. Похоже, моим охранникам пришлось использовать очередной портальный амулет, так как перед нами внезапно замерцал воздух, и мы выскочили из леса. Только не на тракт, а на свободное от деревьев пространство. Впереди расстилалось неширокое вытянутое в стороны озеро, а за ним высились стены города. «Бррррр!» — подал сигнал к остановке кто-то из моих спутников. «Вы как?» — прихрамывая на одну ногу, подошел ко мне лорд Хельгурд. «Простите, леди, не было времени седлать лошадей. Слишком много шухоловов натравили на нас, опасно. А наша задача — довести вас к мужу здоровой и невредимой». «Я все понимаю». Кивнув, я приняла помощь, так как грациозно сползти сама не смогла бы. И не грациозно тоже. Ох, и давно же я не ездила без седла, растеряла навыки. «Думаете, их натравили?» «Не сомневаюсь», — мрачно процедил лорд. «Кое-кто очень не хочет, чтобы Каен обзавелся женой». «Такими темпами он скоро станет вдовцом», — прокряхтела я, мучаясь от желания совершенно некультурно растереть нижнюю часть спины. «Не допустим. Сейчас отдыхаем. Я немедленно отправлю весточку, что мы прибыли. Нас встретят», — проговорил он и отошел в сторону, поручив меня 3 оставшимся от отряда охранникам. «Как вы, леди?» — поинтересовался симпатичный брюнет, которого портил лишь широкий шрам на левой щеке. «Нужно что-нибудь?» «Подушку!» — почти простонала я, ибо за эти дни капитально отбила себе филейную часть. Все же спокойная жизнь в пансионе не предусматривала таких длинных верховых поездок. Но я крепилась и не подавала вида, насколько меня вымотал этот многодневный путь, ибо лучше путь верхом, чем смерть, стоя прикованной у камня. Но сейчас тело молило о том, чтобы его положили на мягкий матрасик, сделали массаж и не трогали минимум сутки. Я, конечно, не могла осмотреть себя внимательно, но что-то подсказывало, что синяков у меня после этой очередной скачки прибавилось. «Нет подушки», — улыбнулся оборотень. Расстелил на земле свою куртку, которую шустро стащил с плеч, и предложил: «Отдохните, леди, а еще позвольте выразить вам свое восхищение. Я не знаю ни одной девушки, которая бы с такой легкостью держалась на неоседланной лошади. Я поражен». «Ну да, спасибо», — стушевалась я. «Не могла же я признаться, откуда у меня столь сомнительные для леди навыки? Такими темпами я скоро забуду все, что в меня вколачивали в пансионе целых 7 лет. Причем вколачивали порой в буквальном смысле. Уж сколько раз меня за плохое поведение пороли розгами, когда я только угодила в приют для благородных дев. У-у-у! А карцер в первый год так вообще посещала чаще, чем свою кровать в нашей с девушками спальне. Обтесалась, конечно, смирилась, решив, что бунтовать имеет смысл лишь тогда, когда есть что противопоставить. А до того улыбаемся, приседаем в книгсоне или реверансе, молчим и слушаем. А дальше по ситуации». Вздохнув, я стащила свою куртку, расстелила и ее тоже и легла на спину, позволяя телу расслабиться под утренними солнечными лучами. «Леди Розалинда», — подошел ко мне лорд Хельгурд и опустился рядом на корточки, отвлекая от размышлений. «Вот ваш контракт, погашенное долговое обязательство перед пансионом и свидетельство о браке. Спрячьте их в своей шкатулке». Он протянул мне бумаги и мой ларчик. «Почему?» — спросила, сев и забирая их у него из рук. «И как моя шкатулка оказалась у вас? Она ведь была в моей сумке. Когда вы успели ее вынуть?» «Дальше вы поедете без меня», — не ответил он на последний вопрос. «Мне предстоит вернуться и кое-что доделать. Разобраться с... неважно. Сейчас вы поедете вдоль берега. Нужно обогнуть озеро, и на той стороне вас как раз встретят». «Да, но...» — неожиданно заробела я. «Одно дело, когда тебя везет приближенный князя, а совсем другое — вдруг свалиться незнакомому мужчине, как снег на голову, и сказать, мол, привет, я твоя жена». Прикусив губу, я сосредоточенно сложила все бумаги в шкатулку, захлопнула ее и прижала к груди. «Не переживайте, леди», — скупо улыбнулся лорд Хельгурд и поцеловал мою руку. «Вы смелая девушка. Я все еще не устаю удивляться вашему мужеству и тому, как достойно вы встречаете все неприятности, что преследуют вас с момента нашего знакомства». И все же вдруг раздался резкий звук, что-то вжикнуло, и стоящий у воды оборотень повалился лицом вниз, а из его спины торчала стрела. «Да что ж такое-то? Мы напротив княжеского терема практически. Только удрали от нечисти, нас вот-вот встретят. Что за напасть еще? И почему оборотни с их-то нюхом не почуяли засаду или приближение нападающих?» Размышляла я об этом, уже сидя на, правильно, лошадиной спине, куда меня опять бесцеремонно закинули. Жалея, что сняла куртку, я быстро запихала шкатулку за пазуху, чтобы освободить руки, и оглянулась. «Плыви!» Забыв про этикет, рявкнул лорд Хельгурд, выпустил когти и ткнул ими моего многострадального коняшку в круп. Перепуганное, незаслуженно обиженное животное рвануло к воде, куда его и направили. А я сначала сидела, пригнувшись и прижимаясь к его спине, боясь оглянуться, так как пару раз совсем рядом с нами ушли в воду стрелы. А как только мы удалились от берега, я соскользнула и поплыла рядом, придерживаясь одной рукой. «Давай, хороший мой, ты сможешь!» — уговаривала испуганно всхрапывающего скакуна, перебирающего ногами в воде. Смотри, совсем немного осталось. Озеро оказалось настолько ледяным, что аж дыхание перехватило. Вероятно, на дне били подземные студеные ключи. Плыть было неимоверно сложно, мешала шкатулка, засунутая спереди в рубашку и заползшая к талии. Но я не рассталась бы с ней ни за что. Там документы, там то немногое, что мне дорого. Шкатулка магически зачарована, сохраняет все, что в нее попало в целости и сохранности, даже от воды и огня. К тому же активируется только моей кровью, никто другой не сможет ее открыть. В какой-то момент ноги свело судорогой, и я ощутила, что иду ко дну, лишь отчаянно цепляясь скрюченными от холода пальцами за лошадиную гриву. Ну нет, так просто я не сдамся. Из последних сил подгребла к лошади, клацая зубами, пробормотала очередные успокаивающие слова, после чего вскарабкалась ей на спину. Вперед я не смотрела, сосредоточившись на том, чтобы удержаться и не свалиться в воду. Не для того я столько вытерпела, чтобы сейчас позорно утонуть, лишь чуть-чуть не дотянув до цели. Момент, когда конь почуял под ногами дно, я пропустила. Как не сразу заметила и то, что нас встречают. Двое воинов забежали в воду и вывели нас на сушу. Я выпрямилась, трясясь от холода и безостановочно стуча зубами. Группа богато одетых оборотней встречала нас на этой стороне озера. «Каен?» — выстучила я дробно, глядя на стоящего впереди молодого аристократа с белыми, аж искрящимися на солнце, словно снег, волосами. «Каен Невис?» «Мы знакомы», — поднял он брови и шагнул ко мне, остановившись рядом. «Где лорд Навасса? Он был с вами? Кто вы?» «Здравствуй, котик!» Попыталась я улыбнуться и продемонстрировала ему руку с обручальным кольцом. Правда, почему-то вместо безымянного пальца оттопырился средний. Ну, да что с меня взять? Я замерзла так, что тело не чувствую. Мозги, наверное, тоже отмерзли. Иначе с чего бы я ляпнула про котика? Но вообще я в шоке. Мне можно. «Встречай жену!» Не обращая внимания на ошарашенное лицо своего, как бы, мужа, я протянула к нему руки и подалась вперед, практически падая с лошади. А когда он машинально поймал меня, обхватила его руками за шею и с облегчением выдохнула, глядя ему в глаза. «Наконец-то!» Кажется, кто-то что-то говорил, возмущался. Меня же поглотила темнота. Пробуждение было комфортным. Не скажу, что спокойным, но лежала я на чем-то мягком, укрыта была чуть ли не до макушки, тело отогрелось, конечности чувствовались. Не открывая глаз, я стала прислушиваться. Вдруг удастся почерпнуть важную информацию из разговора тех, кто еще не знает, что я уже пришла в себя. «Кто вы?» — прозвучал сухой вопрос, заставивший меня подпрыгнуть. Глаза я от испуга зажмурила еще сильнее, а неизвестный продолжил. «Не притворяйтесь. Я прекрасно чувствую по вашему дыханию, что вы уже пришли в себя». Я приоткрыла один глаз и из-под ресниц повела взглядом по комнате. Светлые стены, светлая мебель, дверь. А вот и он. Каен Невис сидел в кресле, закинув ногу на ногу и сложив на груди руки. Поняв, что кроме него в комнате никого нет, я распахнула оба глаза и улыбнулась. Надо ведь налаживать контакт. «Меня зовут Розалинда», — проговорила я, подтягивая одеяло повыше. Подумав, приподняла его край и заглянула, после чего залилась краской и, смущенно кашлянув, попросила. «А вы не могли бы дать мне одежду? Я быстро приведу себя в порядок, и мы приступим к разговору. Нужно ведь обсудить все пункты. С чего мне начинать? Какой политики придерживаться?» «Что?» — поднял брови явно озадаченный моими словами повелитель оборотней. «Вы о чем? И почему на вашем пальце мое кольцо?» «Как это почему?» Теперь уже озадачилась я. «Потому что я ваша жена, само собой». С минуту мы сверлили друг друга взглядами. Я недоумевала, отчего Каен пытается сделать вид, что не в курсе обо мне, А о чем думал этот оборотень с белыми, как снег, волосами, я не знала. «Вы уверены?» — наконец спросил он. «Жена?» «Абсолютно. Брак заключен в храме всех богов, перед ликом богини жизни. У меня есть свидетельство о браке с собой. Мне его лорд Хельгурт Навасса дал, перед тем, как на нас напали у озера». «Ах, лорд Хельгурт Навасса!» Загуляли желваки у моего визави. «И что же он вам наплел? Что я увидел ваш портрет, влюбился с первого взгляда и так срочно захотел на вас жениться, что отправил его за вами? Вы вообще кто?» «Не совсем», — миролюбиво улыбнулась я. «До меня начало доходить, что советник этого красавчика посвоевольничал, и данный конкретный индивид не в курсе, что он уже несколько дней как счастливо женат. Мне мимикой изобразили, что ждут объяснений. Только вот я совершенно не была настроена на беседу, так как лежала обнаженной под одеялом, не имея возможности даже жестикулировать, не говоря о том, чтобы достать из шкатулки бумаги и продемонстрировать их. Каен, вы позволите так вас называть? Все же мы с вами супруги. Так вот, Каен, позвольте мне одеться. После этого мы с вами подробно поговорим. Я вам кое-что покажу и очень много чего расскажу. И будет хорошо, если вы позаботитесь о том, чтобы нас никто не подслушивал. Ведь даже у стен есть уши». «Даже так?» Оборотень неожиданно скривил губы, что, вероятно, означало улыбку. «Только неясно, какую. Ироничную, насмешливую, снисходительную или презрительную. Я пока не знакома с особенностями его мимики». «Да, кстати, может, вы мне сразу выдадите что-то из униформы княгини?» Остановила я его, так как мой фиктивный муж начал подниматься из кресла. «Уни что?» – застыл он. «Ну, одежда княгини. Я ведь теперь она княгиня в смысле, а не одежда. Я, конечно, могу надеть и свои походные вещи, но это будет уместно. Вам ведь придется меня представить своим подданным. Можно пока хотя бы одно княжеское платье, а потом я закажу портнихе необходимое количество комплектов с учетом всех нюансов. Или в городе приобрету из готового. Штуки 3-4 платьев хватит? Или у вас женщины носят еще и юбки с блузами? Это было бы удобнее. А брюки? Но я не настаиваю, так как понимаю, что княгине абы что носить не по чину». Князя явно застопорило, потому что он так и смотрел на меня, стоя у кресла и не двигаясь.